К тому же под ружьем находились не все они, а какая-то часть, дежурная смена. Словом, первая часть задуманного – предприятие с огромными шансами на успех. Страница 355. Но дальше начинается даже не маниловщина, сущий бред, смертельно опасный для того, кто взялся бы его проводить в жизнь. Басаргин. Запасаясь провиантом, оружием, снарядами, наскоро построить барку или судно, спуститься реками Аргунью и Шилкою в Амур и плыть им до самого устья его, а там уже действовать и поступать по обстоятельствам. Этот план, я уверен, очень мог бы быть исполнен. Этот план так и тянет ответить давным-давно умершему человеку, привел бы всех прямиком на небеса. Во-первых, никто из жаждавших вольности декабристов в жизни не строил судов. Можно только представить, что за Ноев ковчег они соорудили бы. Во-вторых, ни Басаргин, ни остальные, судя по всему, не знали толком географии Сибири. Иначе Басаргин не писал бы про Аргунь. Река Аргунь протекает гораздо южнее Шилки, на несколько сот километров, по территории нынешнего Китая. И попасть в нее из Читы физически невозможно, разве что на самолете. Кроме того, Шилка – река суровая. Там хватает и порогов, и прочих коварных мест. Не зря в справочниках до сих пор указывается, Шилка судоходна от города Сретенска, а Сретенск – это опять-таки несколько сотен километров ниже по течению от Читы. Страница 356. В-третьих, ладно, предположим, одолевшим охрану авантюристам удалось построить нечто напоминающее судно. И эта посудина способна плыть по реке. На ковчег грузится человек 100, и женщины в том числе. Нельзя же бросать жен, они сами не захотели бы остаться в глуши. Значит, и все жены с ними, Трубецкая, Волконская, Полина Анненкова, Гебель и прочие. В Иркутске ничего пока не знают. Никто не преследует беглецов. Они грузятся на судно и плывут. Куда? За Читой лежат земли, населенные лишь аборигенами, бурятами, кочевыми ивенками, якутами. Дальний Восток практически пуст, если не считать крохотных племен вроде Нивхов. Он вообще еще не принадлежит России. До устья Амура, между прочим, примерно 3000 километров. Куда же плыть? Насколько хватит припасов сотни человек? И что же потом? Предположим, чудом они добрались до устья Амура. Но ведь за ним нет никакой обетованной земли. Есть побережье, редко-редко населенное китайцами и корейцами. Сахалин практически необитаем. Япония далеко, Аляска еще дальше. На Камчатке горсточка русских. Так куда же им плыть? В открытое море, надеясь добраться до Америки? На каких парусах, кстати? Страница 357. 100 шансов против одного за то, что экипаж этого доморощенного «Титаника» погиб бы до единого человека. И, быть может, даже сегодня никто не знал бы, где зверье обглодало косточки незадачливых странников. Была еще одна серьезная причина, по которой они рисковали не уплыть особенно далеко. Местные буряты в массовом порядке отправлялись летом на ловлю беглых, из которой, как пишет сам Басаргин, сделали род промысла. за доставленного живьем в острог беглого им платили по 10 рублей, за мертвого – по 5. Из чего проистекали весьма прелюбопытные жизненные коллизии. Вспоминает Басаргин. Масленников, бывший орловский мещанин, негодуя на бурят, решился объявить им войну и каждый год в летнее время отправлялся в поход, чтобы в свою очередь убивать их. Когда же наступали морозы, он возвращался в завод и сам объявлял начальству, сколько ему удалось истребить так называемых неприятелей. Часто даже брал на себя преступления других. Его заковывали, судили, секли кнутом, держали некоторое время в остроге, но, наконец, выпускали. И в первое же лето он опять повторял то же самое. В продолжение 10 лет 6 раз делал он такие походы. Убил человек до 20. И 6 раз был нещадно сечен кнутом. Страница 358. Представляете, с каким энтузиазмом буряты кинулись бы зарабатывать 50 и 10. Шилка река не широкая. Стрела из лука, пущенная умелой рукой, мишень найдет вмиг, а если учесть, что стрелков было бы немало. Так что разоблачение Сухиновского заговора подвернулось как нельзя более кстати и спасло не один десяток жизней. Страница 359. Вместо эпилога «Бешеная карусель». Теперь самое время задаться вопросом, а что ждало бы Россию в случае успеха мятежа 14 декабря? Быть может, процветание и благоденствие? Давайте свернем с магистрального пути, чуть-чуть переместимся во времени и пространстве и рассмотрим сначала судьбу Венгерской революции 1848-1849 годов, подавленную войсками Николая I, которого за это иные недоумки именовали жандармом Европы. Если кто-то решит, что революция эта была светлым, демократическим, направленным на благо народное предприятием, которое варварски разрушили николаевские войска, крупно ошибается. В первую очередь это была задумка венгерских магнатов, которые о всеобщем благе и не задумывались. Все наоборот. Максимум, чего им хотелось, это построить уютное, независимое, суверенное государство для себя. Дворянство, по замыслу творцов революции, должно было процветать и далее, освободившись от некоторых обременительных ограничений, вытекавших из подчинения Вене. Страница 360. А народ обязан был, оставаясь безземельным, гнуть спину на магнатов. Разве что налоги, которые раньше приходилось отправлять в Вену, теперь можно было бы оставлять в своем кармане. Из 6-миллионного населения Венгрии, так уж исторически сложилось, каждый 20-й был дворянином. Правда, ко времени революции из 136 тысяч дворянских семейств 100 тысяч практически разорились и утратили поместье. Но они-то как раз и рассчитывали вновь разбогатеть в новой независимой Венгрии. Вожжи и далее должны оставаться в руках дворянства. С простодушным цинизмом заявил, выступая в Сейме, будущий глава революционного правительства Лаеш Кошут. А крестьяне? Из 44 миллионов хольдов, хольд 0,56 гектара плодородной земли. Лишь 13 миллионов были в руках крестьян. Крепостных крестьян, 624 тысячи семейств обрабатывали эту землю, неся на себе все тяготы крепостного права – барщину, десятину, девятину и прочее.